Олег Рой. Барселонская галерея. Роман. Москва. Эксмо. 2009 год. Капризы судьбы. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Памяти моего сына Женечки посвящается. Глава первая. Гуси святой Евлалии. 22 апреля 2007 года. Ну вот и все. Эта фраза, уже ставшая привычной, крутилась в голове Олега Игнатенко все время, пока он ехал в аэропорт Эль-Прат. Ни живописные каталонские пейзажи за окнами такси, ни чудесная погода, ни услужливость водителя уже не радовали. Все было как-то не так. Подобное чувство возникает, когда утром после вечеринки видишь на полу россыпи конфетти и обрывки серпантина, бумажки такие же яркие и веселые, как вчера. Сегодня лишний раз напоминает, что праздник закончился. Именно за это ощущение Олег и не любил праздники. Больше всего Новый год. Каждый раз 1 января он испытывал чувство горького разочарования. Целый месяц, это и больше, хлопот и ожидания в один миг рассыпались в цветную пыль. Новогодняя ночь пролетала так быстро, что оставалось лишь недоумевать, стоило ли тратить так много сил и времени на подготовку. Олег решал, что, наверное, не стоило, но год от года все повторялось вновь. Он снова планировал, где и как проведет праздник, пытаясь изобрести что-то особенно интересное и необычное. Снова весь декабрь, как заведенный, мотался по магазинам, долго и вдумчиво выбирая подарки. Олег всегда относился к этому делу очень добросовестно. Он терпеть не мог дарить ненужные вещи, вроде вошедших в моду игрушечных символов наступающего года по восточному календарю. Во-первых, он никак не мог взять толк. Какое отношение имеют все эти олиповатые драконы и тигры с глупыми мордами к нашему русскому Новому году, пахнущим морозом, елкой, мандаринами? А во-вторых, все знают, что подобные бессмысленные презенты будут передарены или, в лучшем случае, запылятся на полках в шкафах. Нет уж, если дарить, то непременно полезная вещь, которая принесет радость и будет верой и правдой служить владельцу долгие годы. Поэтому Олег всегда покупал маме хорошую одежду, обувь или украшения. Сама бы она ни за что не стала тратить деньги на такие, по ее мнению, баснословно дорогие вещи. Другу Денису подыскивал оригинальную пивную кружку для коллекции, которой тот страшно гордился. А бывшей жене Оле дарил духи или комнатные цветы. Оля обожала растения. Пока они жили вместе, их дом напоминал зимний сад. Круглый год где-то что-то цвело. А потом она уехала, подоконники вдруг сделались голыми, а углы, где стояли подставки и висели кашпо, сиротливо опустили. Однажды Олег не выдержал, купил какую-то пальму, привез домой, поставил на самое видное место, регулярно поливал, но через пару недель пальма завяла. Здесь, в Барселоне, пальмы росли прямо на улицах. Но Олег думал не о них, а о елках, о Новом годе. Почему он ждал его с таким нетерпением? Будучи далеко уж не юным и довольно солидным человеком, он каждый раз в глубине души надеялся на то, что уж в новом году. Что именно должно случиться в грядущие 12 месяцев, он, пожалуй, действительно не знал. Жизнь до недавнего времени и так была вполне успешной. Вот поди ж ты, хотелось какого-нибудь чуда. Хотелось счастья. Хотя он, как и многие, не знал, что же это такое, из чего оно складывается и с чем уедят. И было еще одно, какое-то странное, едва уловимое желание, а хорошо бы судьба меня заметила и дала мне нечто такое, чего ни у кого нет, ну, совсем-совсем ни у кого, или только у немногих избранных счастливчиков. Например, необыкновенную любовь-страсть, о которой снимают кино, или череду невероятных совпадений, ведущих к грандиозной удаче, или... Все это каждый раз казалось Олегу возможным. Он мечтал и готовился.